Глава 4. Встреча с именинником. Боевые клоуны, как в шутку Леха называл себя с товарищем, в ожидании выступления сидели в небольшой гримерке за сценой. Предоплаты им до сих пор не дали. Не то чтобы Леху это сильно напрягало, но был неприятен сам факт, что к ним так несерьезно относятся. Сквозь приоткрытую дверь комедиантам была видна часть сцены из зрительного зала самого роскошного ночного клуба «Олоса», носившего гордое название «Величие Кхенгры». Заломившимися от всевозможных яств столами в креслах из долуорского дуба, обитых кожей баргузских тюленей, сидел не просто истеблишмент этой планеты, а его сливки. В большинстве своем это были местные, хотя такое определение не являлось правильным. Население Олоса состояло из всевозможных колонистов, но в основном кхелийцев, что было неудивительно, так как официально планета носила статус колонии Кхелия. А местных, как таковых, на ней практически уже не было, и мало кто из новых хозяев планеты вообще помнил, как выглядели аборигены. Настолько все перемешалось на Олосе за тысячелетия кхелийского владычества. Хотя при упорном исследовании, наверное, можно было раскопать информацию о существах, населявших Олос до колонизации. Аборигенами вполне могли оказаться огромные шестиногие разумные слоны с крылышками, в основном используемые теперь в качестве дешевой рабочей силы в космопортах. Или маленькие гуманоиды на тонких скрюченных ножках с пятью коленками, трудящиеся в страховых конторах Олоса и раздающие рекламные голограммки на входе в каждую точку местной сети закусочных. Но в величии Кхенгры не было ни крылатых слонов, ни маленьких гуманоидов на скрюченных ножках. В роскошном клубе были в большинстве своем кхелийцы и немногочисленные представители других особо успешных рас обитаемого пространства галактики номер 15М99, в том числе и несколько представителей человечества. Если не считать обслуги и охраны, то в основном все присутствующие были гостями господина ЧГ Чилоу. Почетный гражданин Олоса, член гильдии крупнейших землевладельцев Кхелия, достопочтенный кавалер ордена платинового кхелийского штандарта всех пяти степеней справлял свой юбилей с размахом и каким-то непостижимым образом изъявил желание видеть на этом празднике выступление двух странствующих стендап-комиков. Через дверной проем та часть зала, где сидел именинник, не просматривалась, но кое-что Леха разглядеть смог. И по блистательному великолепию и чрезмерной роскоши, которые были выставлены словно на показ, по богато одетым гостям с застывшим на их лицах выражением превосходства и величия, можно было только представить, как выглядел способный организовать и оплатить такую вечеринку господин ЧГ Чилоу. Леха, хоть и с трудом, но все-таки запомнил его имя. Правда, что из этих двух слов было непосредственно именем, а что фамилией, комедиант не знал, а спрашивать постеснялся. Может, это вообще было имя и патроним, или оба слова означали сложную фамилию? По большому счету, комедиантам было на это плевать. Комедиант называл юбиляра хозяином, когда говорил о нем с его помощниками. Бывший командир штурмового отряда армии Тропоса Алексей Ковалев еще не знал, что это имя его владельца он запомнит надолго. «С днем рождения поздравим, когда именинник будет есть пудинг». Планировал Леха вслух официальную часть выступления, расхаживая по гримерке. Главное их не перепутать, а то они с пудингом на одно лицо. Поэтому пусть сожрет до половины. Тогда будет ясно, поздравлять надо то, что осталось целым. Ты понял, жаб? Да ладно, не до такой же степени они похожи, чтобы перепутать. Как обычно, серьезно ответил Амфибос. Ну да, ну да, извини. Бывший штурмовик давно смирился с тем, что у ситуации, когда твой товарищ не обижается на шутки, потому что их не понимает, есть и оборотная сторона. Вроде ты и не один, но оценить твои внезапные искрометные остроты некому. В этот момент очередного переживания Леха и столь печального факта в гримерку вошел один из тех кальмаров, что нанимали комедиантов на Ксине, а именно адвокат Клехэ Шилоу. «Выступления отменяются, господин Чилоу, передумали». Сказал адвокат так спокойно, будто речь шла не об отмене выступления, ради которого комики летели через половину обитаемого пространства, а о замене фруктовой воды на карамельную в мини-баре гримерки. «Как это отменяется?» Леха с жабом подскочили и закричали настолько синхронно, словно всю дорогу до Олоса репетировали этот момент. «Мы что, зря летели? добавил Амфибос уже один. «Знал, что нельзя этим слизням верить. Нефиг было лететь без предоплаты!» Прорычал Леха, со злости пнул диван, сжал кулаки и, нахмурившись, пошел на Келица. «Мо-мо, тихо!» — попятился к двери кальмар. «Вам все оплатят. Неустойка будет равна гонорару». «Господин Чигачи Лоу славится своей щедростью и справедливостью далеко за пределами Олоса. Хотя за слизни можно вас и оштрафовать». «Давай попробуй». Амфибос тоже направился к кальмару. «Тихо, тихо, мы сказали можно, а не нужно», — поспешил ответить адвокат. «Сидите здесь, после концерта все получите». «Как после концерта? Я не хочу здесь сидеть», — попытался возразить Леха, но Кхелиец уже выскочил из гримерки, захлопнув снаружи дверь. «И что будем делать?» — спросил жаб, будто допускал какие-то иные варианты, кроме как покорно сидеть и ждать конца выступления, в надежде, что в этот раз не обманут и дадут хоть какие-то деньги. «А сам-то как думаешь?» — съехидничал Леха. Но, как выяснилось, разозлился на друга он зря. Жаб всего-навсего спрашивал, как они проведут время в ожидании окончания концерта. «Партейку, что ли, предлагаешь скатать?» Спросил бывший штурмовик, показывая на стоявший в глубине гримерки стол для межвидового бильярда. «Ну да», — ответил его товарищ. «Глупо не воспользоваться. Такой аппарат не часто встретишь. Похоже, и под амфибосов настройка есть». Желая найти подтверждение своим словам, жаб подошел к столу, активировал монитор управления на одной из его боковых панелей и начал копаться в меню. Через минуту он радостно сообщил. «Есть! Ну что, выставляю?» «Давай!» — согласился Леха. «Межвидовой бильярд, конечно, не такое замечательное изобретение, как межвидовой секс, но один хрен делать больше нечего!» Поймав недоуменный взгляд друга, комедиант пояснил. «Я просто вспомнил название главного номера шоу-программы в этом гадюшнике на Ксине. Не надо на меня так смотреть!» «Там вроде был межвидовой стриптиз, а не секс», — поправил жаб. «Это они начинали на сцене со стриптиза. Тебе рассказать, чем этот номер обычно заканчивался за кулисами?» «Я не хочу этого знать». Отрезал жаб и принялся выставлять настройки стола под их пару. С виду обычный бильярдный стол на самом деле являлся уникальной конструкцией, позволяющей играть на нем представителям различных рас одновременно. И при этом никому не оказаться в невыгодном положении в связи с физиологическими особенностями. Устройство стола было простым, но невероятно удобным. Перед началом партии через монитор управления вводились данные о том, каким расам принадлежат игроки. После чего на этом же мониторе высвечивались две сенсорные кнопки, и каждый перед ударом нажимал на свою, словно в шахматах. Только сделано это было не для учета затраченного времени, а для подгонки стола, а точнее луз под каждого конкретного игрока. Например, амфибосы хоть и были сильнее и проворнее людей, но руки у них были не такие чувствительные и быстрые, как у уроженцев Земли. При игре на обычном бильярде у уроженцев Далувора не было никаких шансов против человека. Но межвидовой бильярд позволял сыграть жабу с Лехой практически на равных. Каждый раз перед ударом амфибос нажимал на свою кнопку. Лузы расширялись примерно на 30%, уравнивая его шансы с Лехинами. Когда право удара переходило человеку, тот нажатием своей кнопки возвращал лузы в их исходное состояние. Учитывая немалую популярность бильярда в галактике номер 15М99, существовало множество столов для него. И в большинстве своем они предназначались именно для межвидового бильярда. Были столы, рассчитанные на игру между представителями двух рас, иногда трех, а самые передовые имели настройки минимум для 20 самых распространенных живых форм обитаемого и переходного пространств. Но у всех этих столов для межвидового бильярда было одно общее свойство. В каждом из них в обязательном порядке была настройка для людей. И именно размер лузы под человека считался классическим и выставлялся по умолчанию во время простоя аппарата между играми. Такая традиция была данью уважения людям за то, что они привезли с собой это полюбившееся многим развлечение. Земляне принесли с собой в галактику номер 15М99 множество различных понятий, вещей и знаний. Что-то из этого со временем отмерло, многое прижилось, а кое-что не просто прижилось, но и оказало существенное влияние на обитателей галактики, их жизнь и привычки. Но среди всего разнообразия подарков Земли существовали три вещи, которые привнесли максимальные изменения в жизнь абсолютно всех аборигенов галактики номер 15М99. метрическая система, земной принцип товарно-денежных отношений и кокаин. Конечно, земляника, футбол, джинсы, халва, как и столь любимый комедиантами бильярд, тоже были приняты на ура. Но настоящий фурор произвели именно единая метрическая система меры весов, банковская система земли и кокаин. Они кардинально изменили, казалось, давно устоявшийся уклад жизни галактики. Как шутили аборигены, благодаря людям мы можем все, что у нас есть, измерить, оценить и потерять. Леха подошел к столу, внимательно осмотрел его, нежно провел рукой по зеленому сукну из настоящей шерсти и, не скрывая восхищения, сказал: «Не слабо. В простой гримерке модель АМ-3500. Ему цена 1010». «Не меньше», — подтвердил жаб. «И он совсем новый, как будто не играли на нем ни разу». Амфибус подошел и снял с подставки на стене дорогой, инкрустированный полудрагоценными камнями кий. «А вот это даже перебор», — сказал он. «Этот кий явно дороже самого стола. Может, кто-то из VIP-гостей забыл?» «Ха-ха», — усмехнулся Леха. «Они ж постоянно прямо из VIP-ки ходят играть на бильярде в гримерку». «Жаб, ты думай хоть чуток, когда такие гипотезы выдвигаешь». «Ну, других версий у меня нет», — совершенно спокойно ответил Амфибос. «И странно, почему он всего один». «А вот это как раз не странно», — ответил Леха. «Остальные уже явно подрезали, что не мудрено, даже в таком пафосном месте. Они бы их еще из золота сделали. Кстати, если нам не заплатят, надо не забыть его забрать». Жаб повертел кий в руках, поставил его назад в киевницу и принялся устанавливать шары в треугольник. После этого он настроил стол на двух игроков, амфибоса и человека, и запустил партию нажатием большой синей кнопки на боковой панели. Стол едва слышно загудел, и лузы расширились, увеличивая шансы уроженца Делувора на попадание в них шаром. «А почему ты первый бьешь?» — с наигранным возмущением спросил Леха. Его друг вопрос проигнорировал. Он молча взял ки и разбил пирамиду шаров. Но, несмотря на увеличивающийся размер луз, не загнал в них ни одного. Леха улыбнулся, забрал у друга кий, быстро нажал зеленую кнопку, дождался, пока лузы вернутся в стандартное положение, и мастерским ударом закатил свой первый шар в дальнюю от себя лузу. Жаб тяжело вздохнул. «Не грусти, друг, порадуйся за меня!» С этими словами человек закатил второй шар. Амфибос понял, что до начала следующей партии ему взять в руки кий не светит, подошел к мини-бару и достал из него банку витаминного напитка. «Пиво там есть?» – поинтересовался Леха в перерыве между ударами. «Нет, здесь все только безалкогольное», – ответил жаб, утоляя жажду. «Что за дискриминация? Я буду жаловаться в агентство по контролю за соблюдением кодекса. Надо вставить в наш райдер обязательное условие. Нет пива, нет выступления». «Так ведь и так нет выступления», – грустно сказал уроженец Делувора, не оценив, как всегда, юмор и глядя, как его друг кладет очередной шар в лузу. «И райдера у нас тоже нет». С момента ухода адвоката прошло больше часа. Комедианты завершали пятую партию и заметно нервничали. Впрочем, слово «завершали» к ситуации подходило не очень. Завершал Леха, а жаб эти партии только начинал. Он разбивал пирамиду, максимум закатывал 1-2 шара, после чего ки переходил в руки человека и к амфибосу уже не возвращался до конца партии. И жабу оставалось лишь гадать, кроется причина его поражения в неправильных настройках стола или слишком хорошей игре друга. А пока амфибос размышлял, человек нанес очередной удар. Однако тот получился кривым, так как в этот момент Леха отвлекся на открывающуюся дверь гримерки. В комнату быстро просочился адвокат и торопливо сказал: «Давайте бегом за мной, пока господин Чилоу добрые». «Все-таки, видимо, Чилоу – это фамилия», – подумал бывший штурмовик, а вслух сказал. «Куда еще бежать? Здесь рассчитайся и все». «Рассчитываться будут сами господин Чилоу. Они желают на вас посмотреть. Заодно поблагодарите их за великодушие и поздравите с днем рождения. Не убудет с вас, бегом!» Адвокат очень быстро покинул гримерку, и Лехе с жабом ничего не осталось, как сорваться за ним. Вопреки предположению комедиантов, адвокат повел их не к вип-ложе, где, по их логике, должен был находиться именинник, а совершенно в другую сторону, по узкому служебному коридору. «Куда мы идем?» – спросил Леха. «В комнату отдыха для вип-персон», – ответил адвокат. «Господин Чилоу сейчас там». «В комнате отдыха? Устал, что ли, праздновать?» Кальмар остановился и сердито посмотрел на Леху. «Во-первых, господин Чи Лоу сегодня отмечают свое 125-летие, что даже для нашего народа немало. Во-вторых, к ним неожиданно приехала одна знакомая, молодая и красивая. И хотя нам не стоит раскрывать таких подробностей, но сейчас она быстро поздравит господина Чи Лоу с днем рождения, а после чего они вас примут и отдадут деньги». «Надеюсь, она его хорошо поздравит, а то еще старик расстроится, да и зажмет неустойку». «Попридержи язык, клоун!» Адвокат злобно посмотрел на Леху. «Если вообще хочешь хоть что-то получить. Мы не позволим так непочтительно выражаться о достопочтенном господине Чи Лоу». «Ну, напугал, напугал», — равнодушно отреагировал комедиант на возмущение кальмара. «А чего мы тогда спешим, если он пока еще поздравления принимает?» «Потому что мы торопимся!» Адвокат быстро засеменил дальше, ускоряясь и всем видом показывая, что продолжать разговор не намерен. Комедианты тоже прибавили шагу, тем более, что им на ногах это сделать было намного легче, чем к хелийцу на его щупальцах. По прибытии на место кальмар посадил Леху и Жаба в небольшую комнату, смежную с вип-кабинетом, где они должны были ожидать, пока пожилой богатый именинник примет поздравления от своей молодой и красивой знакомой. Несмотря на громкое название, кабинет на самом деле являлся обыкновенной комнатой для отдыха и релаксации дорогих клиентов заведения. Очень хорошей комнатой для отдыха, где в перерывах между номерами особо важные персоны могли отдохнуть и расслабиться, уединившись со своими спутницами или особо сговорчивыми официантками. Находясь в считанных метрах от обещанных денег, Леха уже строил планы на ближайшие часы. Ему не терпелось покинуть Олос, и он собирался сделать это максимально быстро. Только вот старый кальмар не торопился с приемом поздравления. Комедианты просидели в комнатке почти час, но их никто так и не пригласил войти в вип-кабинет. «Я не пойму», — сказал Жаб после длительного молчания. «Если старик никак не может принять поздравления, почему кто-то другой просто не отдаст нам неустойку? Неужели ему в такой ситуации до нас?» «Меня больше удивляет, зачем он вообще изъявил желание посмотреть на комиков, которых даже не удостоил чести выступить», – пробурчал Леха, «старый извращенец». Комедианты просидели молча еще четверть часа, после чего Амфиба встал и подошел к двери, за которой находился кальмар. Прислушался, но ничего не услышал, вернулся к другу и сказал: «Что-то подозрительно тихо там». «Так кальмар не молодой», – с усмешкой заметил Леха. «Видимо, не смог таки старикашка принять поздравление и решил вздремнуть перед второй попыткой. А я наивный думал, что в столь поздний час мы уже будем ужинать, покинув орбиту этой гадкой планеты. Но нет, вместо этого мы ждем, пока старый кальмаришка удовлетворит свою похоть». «Потому что деньги надо брать заранее», — выпалил Жаб, чем не на шутку разозлил друга. «Ну так взял бы, если такой умный. Тебе ж сразу сказали деньги в конце. Или у нас была возможность выбирать? Дай-ка список, я хочу на него взглянуть». Леха вызывающе посмотрел на товарища. «Какой список?» – удивился Жаб. «Список очередников на наши концерты?» «У меня нет такого списка». Как обычно, не понял иронии Амфибос. «Да из чего бы ему взяться? Следующий заказ у нас аж через 3 недели на шоу «Словом и делом». Леха сокрушенно посмотрел на друга. «Жаб, дружище, когда-нибудь мы накопим денег и обязательно сделаем тебе операцию на мозге, чтобы ты научился шутки понимать». Амфибос не понял и этой подколки, и потому ответил спокойно и без обид. «Не поможет. Ты же знаешь, мы не способны понимать то, что вы называете юмором, иронией, сарказмом и все прочее в этом духе. Это все равно, что попытаться научить тебя летать. А мне кажется, меня научить летать легче». «Не думаю», — снова на полном серьезе ответил Жаб. Но Леху мнение друга по этому поводу не очень-то интересовало. Он посмотрел на часы и сказал: «Так, все, мне надоело ждать. Нам еще лететь через метеоритный поток, полночи пялись в мониторы, а я с ног валюсь. Лучше б я 3 раза выступил, чем вот так сидеть и ждать неизвестно сколько». «Ну, корабль через поток я проведу, здесь не переживай, выспишься», — сказал Жаб. «Но ждать действительно надоело. Хотя меня больше волнует, как бы нас вообще не оставили без денег». «Да пусть только попробует. Не посмотрю, что старикашка крут до безумия. Хоть юаня меньше заплатит, и его день рождения совпадет с днем его отбытия к прокальмарам». Леха со злостью ударил кулаком по дивану и добавил: «Все, достал он меня. Не могу здесь больше сидеть. Надо как-то его будить и забирать наши деньги». «Как?» — поинтересовался Амфибос. Давай ты пойдешь и позовешь его». «Почему я?» – искренне удивился жаб. «Потому что если я увижу интимные игрища старого кальмара, то неделю не усну. А для меня это вредно. А вот ты спокойно можешь неделю не спать без вреда для здоровья». «А ты сначала постучи. Почему я?» – в свою очередь поинтересовался Леха. «Меня ожидание не так напрягает, как тебя», – спокойно ответил жаб, подошел к столу, на котором стоял поднос с фруктами, и, как ни в чем не бывало, принялся есть арбуз. Бывший штурмовик едва слышно пробурчал себе под нос ругательства, упоминающее родню именинника и его знакомую, поднялся с дивана и подошел к двери. Постучал в нее, но из кабинета никто не отозвался. Стендап-комик немного подождал и постучал снова, в этот раз кулаком. Эффект был тот же, полная тишина с другой стороны. «Сильнее надо», – не отрываясь от арбуза, посоветовал жаб. Леха еще раз ударил по двери кулаком, да так сильно, что ушиб руку. Это окончательно разозлило бывшего штурмовика. Терпению пришел конец, и он приложился к дверному полотну уже плечом, да еще и с небольшого разбега. Хлипкий механизм ручки сломался, и дверь открылась настежь. Комедиан сразу же вошел в кабинет, по пути начав извиняться. «Хозяин, я, конечно, прошу прощения, но мы очень тор...» Фразу Леха не закончил, и это озадачило жаба, который сразу же отложил арбуз. «Леха!» – позвал амфибос друга, вставая с дивана. «Ты чего замолчал?» «Жаб!» – донесся в ответ истеричный вопль. Амфибос в два прыжка преодолел расстояние до двери, заскочил в кабинет и наткнулся на стоящего в полуметре от порога Леху. Жаб чуть не сбил товарища с ног и уже собирался выругаться, но передумал, так как его очень удивил вид друга. Мало того, что Леха, как завороженный, слегка приоткрыв от удивления рот и немного выпучив глаза, смотрел в дальний угол комнаты, где стояла большая круглая кровать, он еще и указывал туда пальцем. Такое поведение было редкостью для бывалого штурмовика. Поэтому амфибос промолчал и сделал несколько шагов в направлении кровати. Освещение в VIP-кабинете было минимальным, но оно все же позволяло разглядеть, как на белоснежном покрывале из шерсти лакфханского козлика посреди множества разноцветных и разнокалиберных подушек лежал именинник. И, что немаловажно, лежал он без каких-либо признаков жизни. И это было неудивительно, потому что господин Чи Лоу был насквозь проткнут бильярдным кием. «Кальмар, все», — грустно сказал Леха. «Я, конечно, слышал, что бильярд – травмоопасный вид спорта, но не знал, что до такой степени». Бывший штурмовик нашел на стене выключатель и добавил освещение, после чего подошел поближе к кровати. Он внимательно осмотрел юбиляра, будто хотел окончательно убедиться, что тот мертв. Впрочем, особо осматривать смысла не было. Кий был воткнут господину Чилоу в живот и выходил из кальмара ровно посередине спины. Даже для очень живучих существ такое ранение было критическим. А кхелийцы особой живучестью не отличались, о чем комедиантам было хорошо известно. «И вот что я тебе еще скажу, дружище жаб», — философски изрек Леха. «Это самое фиговое поздравление с днем рождения из всех, которые я когда-либо видел». «И кто нам теперь заплатит?» — спросил амфибос, которого сам по себе факт гибели кальмара сильно не расстроил. «Как бы теперь не замяли это дело». Бывший штурмовик с интересом и удивлением посмотрел на друга и сказал: «А говоришь, шутить не умеешь. Врал, что ли, мне все время?» «Ты же знаешь, врать я тоже не умею», — ответил жаб. «Как думаешь, нам теперь заплатят?» «Да я об этом сейчас вообще не думаю. Я думаю, как отсюда свалить быстро и незаметно». «Значит, не заплатят», — негромко произнес амфибос и тяжело вздохнул. Жабу очень не хотелось уходить без денег. Он нахмурился, ненадолго призадумался и сказал: «А вдруг кальмар еще живой? Мы же не знаем, как у него жизненно важные органы расположены, мало ли». «Жаб, для тебя две шутки за минуту – это перебор. Ты так за один вечер всю свою карму по юмору спалишь», – сказал Леха, подошел поближе к кальмару, внимательно присмотрелся к нему и добавил: «Что-то мне этот кий не нравится». «Нормальный кий, что в нем может не нравиться?» – сказал жаб. «А вот то, что мы им играли, плохо. Вон тот небольшой скол на узоре я хорошо запомнил, он руку царапал». «Ну вот это и не нравится», – мрачно произнес Леха. «Потому что мы не просто не получили денег. Мы получили вместо них склеившего щупальца кальмара, нанизанного на кий с отпечатками наших пальцев, как на шампур. Кто за то, чтобы признать это хреновой ситуацией? Поднимите руки». Жаб на полном серьезе поднял руку. Леха, грустно усмехнувшись, сделал то же самое и произнес. «Единогласно». «Нельзя просто так отсюда уйти. Надо этот кий забрать», — сказал Амфибос и тоже подошел к кровати. «Тем более он хоть каких-то денег стоит». «Надо», — согласился Леха, — «и побыстрее». С этими словами бывший штурмовик схватил кий и попытался выдернуть его из господина Чилоу. Кий не выходил. «Приклеился, что ли?» — сказал Леха и повернулся к товарищу. «Помоги, чего стоишь?» «Не надо было голыми руками за него браться», — с досадой произнес жаб. «Спасибо за совет, мой мудрый друг. Только этот кий и так весь в наших отпечатках. Хватит уже рассуждать, помоги лучше его вытащить». Амфибос тоже взялся за кий и сказал. «Давай на раз, два, три». Леха кивнул и начал отсчет. «Раз!» На раз комедианты сжали кий покрепче и уперлись ногами. «Человек в кровать, уроженец Долуворов, господина Чилоу». «Два!» На два они начали проворачивать кий вокруг своей оси, чтобы немного расширить отверстие в кальмаре. «Три!» На три, за долю секунды до рывка, открылась дверь, и в комнату вбежала охрана клуба, представленная тремя цванками, а также адвокат Шилоу, четверо незнакомых комедиантам килийцев и еще около 10 существ различных рас. Вбежавшие увидели страшную картину. На кровати лежал всеми уважаемый господин Чилоу, а двое комиков, которые должны были выступать у него на вечеринке в честь юбилея, проворачивали в животе именинника бильярдный кий. Леха отпустил кий, попытался максимально невинно улыбнуться и спросил. «Если я скажу, что когда мы сюда вошли, все уже так и было, мы просто хотели вытащить кий, мне кто-нибудь поверит?» Все вошедшие замотали головами, давая понять, что эту версию они принять не готовы. «Я почему-то так и думал», — грустно произнес Леха и заложил руки за голову. Жаб молча последовал примеру друга.